Большевики не побоялись черкануть скальпелем по животу, только и всего. Впрочем, не стоит все сводить к понятию «большевики». Они просто-напросто первыми решились на то, что отвечало общим настроениям. Кто-то из царских генералов вспоминал в мемуарах, как незадолго до октября беседовал с солдатами, активистами тамошнего комитета. И один из них, не большевик, кстати, заявил его высокопревосходительству примерно следующее. «Вы, господа хорошие, долгонько пытались что-то сделать, то, другое, и всякий раз ни черта у вас не получалось. Вот теперь мы сами решили взять штурвал. Глядишь, что и получится». С октябрем соглашались не одни большевики. Когда разгоняли учредительное собрание, матросами, как известно, командовал знаменитый Железняков, матрос-партизан-железняк из популярной некогда песни. Большевиком он никогда не был. Александр Железняк, Железняков, активный член партии анархистов. Из анархистов главным образом и состоял тот караул, который устал. Это в последующие годы, когда большевики стали единственной правящей партией, роли и значения попутчиков всячески принижались и умалялись, причем особенно не повезло анархистам. В многочисленных книгах и фильмах их представляли как жалкую кучку совершенно опереточных личностей. Между тем, анархисты были в свое время партией многочисленной, сильной и влиятельной, особенно во флоте. Кстати, тот отряд, командиром которого был Железняков, когда погиб на Гражданской, был опять-таки не большевистским, а чисто анархистским, располагавшим даже собственным бронепоездом. Вопреки той же песне, Железняков не блуждал по степям и не попадал в засаду. Был обычный бой, белые напирали на железнодорожную станцию, бронепоезд огрызался из всех стволов, и шальная пуля достала Железняка, когда он лупил из двух револьверов из узенького окна броневагона. Более 8 месяцев союзниками большевиков были еще и левые эсеры. Опять-таки многочисленная, влиятельная партия со своими вооруженными отрядами. Эсеры занимали видные посты и во власти, и в ЧК. Перед русскими рабочими открываются еще невиданные в истории горизонты. До сих пор все рабочее движение неизменно кончалось разгромом, но теперешнее движение интернационально и потому непобедимо. Нет в мире той силы, которая могла бы погасить огонь революции. Старый мир гибнет, нарождается новый мир. Это не Ленин. Это выступает спустя месяц после октября Мария Спиридонова, один из эсеровских лидеров и в тот момент верный сторонник большевиков. Позже, правда, меж победителями, как это сплошь и рядом бывает, начнется грызня, перешедшая в столкновение с пальбой, но это будет позже. Кроме того, после октября к большевикам примкнули и объединенные социал-демократы-интернационалисты. Тоже отнюдь не жалкая кучка, а серьезная группа, возглавлявшаяся довольно видными людьми, матерым социалистом Мартовым и писателем Максимом Горьким. Рассказом об октябре первая часть книги заканчивается. Она была о России и революции. Вторая будет главным образом о Сталине, потому что в 1917 году Сталин в конце концов оказался среди вождей. Если отвлечься от всего побочного и выделить главное, нужно согласиться, что во главе Октябрьской революции или Октябрьского переворота, кому как угодно, стояли трое, возвышавшиеся над прочими — Ленин, Сталин и Троцкий. Ленин заслужил это право незауряднейшим умом, умением прямо-таки по-звериному чувствовать момент броска, когда клыки безошибочно вонзаются в затылок, а еще талантом пробивать свое мнение, когда большинство в собственной партии против, и заставлять это большинство действовать в нужном направлении. Троцкий в 1917-м Олицетворение неистовой энергии и воли. Блестящий оратор. Один из лучших ораторов XX века. В революционные времена, когда неизмеримо много зависит от слова «ценнейшее качество». Сталин ораторскими талантами не блистал, но энергии и воли у него было ничуть не меньше. Мало того, он умел работать как каторжный, методично и неотступно сворачивая горы. Во время октября он оставался в тени, на трибунах не красовался, зажигательные лозунги в массы не бросал. Он просто в совершеннейшей тайне занимался какими-то важными, серьезными и необходимыми для победы комбинациями. Что это была за работа, мы уже никогда не узнаем. Но многие исследователи приходят к выводу, что она была. Троцкий писал, что Ленин ценил в Сталине твердость, выдержку, настойчивость и хитрость. Красин отмечал дьявольскую смекалку и хитрость, помноженную на осторожность. Арсенидзе, соратник Сталина еще по кавказской социал-демократии, большую энергию, неустанную работоспособность, огромный и своеобразный организаторский талант. Приходится полагаться лишь на косвенные данные. Конспиратором Сталин был величайшим всю свою сознательную жизнь. Но поскольку прекрасно известно, что задолго до революции он пользовался в партии признанием как опытный организатор, что круг его обязанностей известен четко — финансовые дела, налаживание связей, партийная разведка и контрразведка, можно связать это с тем, что деятельность Сталина в предшествовавшие октябрю дни, недели, месяцы покрыта мраком неизвестности. И вывод напрашивается сам собой. Сталин вовсе не бездельничал и не отсиживался. Не тот человек. Он тоже делал что-то и напряженнейшее, но по своему обыкновению так и оставил все в тайне. И мемуаров, в отличие от многих товарищей по партии, никогда не писал. Все тайны умерли вместе с ним. Чтобы попытаться восстановить на косвенных хотя бы частичку его деятельности перед октябрем, пришлось бы перевернуть все воспоминания и массу документов, выискивая следы, намеки, ниточки. Неподъемный труд. Поэтому ограничимся простой констатацией факта. Революция победила. И вождей у нее было трое, хотя иные с превеликим пылом присчитывали и себя. И пришел 18-й год. И взметнулись пожарища до самого неба.